30 сентября 82 года. Новая деревня. Беседа отца Александра с Игнатием из Барнаула. Нет, знаете что, не бодрствуйте, я еще повторяю. Слово Божие говорит, бодрствуйте в молитве, бодрствуйте всю жизнь. Не бодрствуйте приводит к тому, что спотыкаемся на ровном месте. Почему Петр отрекся? Не потому, что он хотел. А уже все было заложено для обречения. Постоянное прикословие Господу. Как бы хорошо Господь ни сказал, у Петра уже был готов слово. А я еще лучше сделаю. Не умоешь ног моих в обед. Сказал бы сегодня или завтра, а уже все, навеки определил свое положение. Нет, после этого готов весь броситься утонуть. Дай всего море. А сколько этих было прикословий? Господь говорит, все отречетесь. Значит, так оно и будет, разбежитесь, как испуганные бараны. Потому что не учились, когда я учил вас. А прерывали проповедь бесполезными, бестолковыми вопросами. Ум закрыт, сердце запечатано. И когда Петр отрекался, то отречение нужно думать, оно было давно уже, или не готово к этому. Все. Что Господь сказал, да умолкнет всякая тварь. Вот это запомни один раз. Какая мудрая там будет тебе пословица встречается. Хороший батюшка, великий архиерей, знаменитый папа. Это ничего не значит, потому что все это плоть, и дыхание их у нас дрябки. И они нуждаются также в исправлении, в помощи. Все. А у нас все авторитарно. Вот сказал, великий или мало, а Библия в стороне лежит. Вот почему есть столько заблуждений. И инквизиция, индульгенция, все возможно стало, когда Библия спрятана. Причина только одна. Народ, который знает Библию, он никогда на это не пойдет. Лютер только приоткрыл завесу, но дал такой поворот, что не знаешь, лучше или хуже католицизма. А сегодня уже ясно видно, что сделал еще худшее. Почему? А понимать своим плотским умом начал. Хотя начало было исключительно с добрыми намерениями. А доверился бы толкованию святых отцов, как уже святые отцы. Он бы был в воле церкви. И все эти 95 тезисов разрешились бы одной ревностью в Боге и молитвы. Вот почему... Не по слову Божию все делать, то будет только одно слово. Разграбление, раскол, развал. На 95 частей в один день. Почему семьи сегодня падают? Нет единения по слову Божию. Единство в духе. Единство духа в союзе мира. А впереди написано, как одно тело, а один дух. Вот утром мы перед молитвой сегодня читали. Стоит только задуматься. В одном теле может быть два духа? Никак не может быть. А у одного духа два тела? Ну, а как? Одна душа в двух телах разве может? Но если она могла бы, когда умер правитель, за него бы отдали и 100 душ, его такая жизнь. Но, увы, переселения душ нету. Да и мы-то практически больше общения имеем с телом. Парень знакомится с девушкой, он не успел. Любовь с первого взгляда. Но не добавляет. С первого взгляда на тело. Не на душу. Он в душе будет присматриваться всю жизнь и открывать в ней новое и новое. Но полюбил вот эту коробушку внешнюю, вот этот домик, хижину. Что, за то западание твоих спущений, аккуратно, говорит, твой нос, все это только потому так хорошо выглядит. Но Господь допустил, что оно в нужном месте, от влажности, от подвергенной пищи. Если все время это помнить, кто ты, откуда, тогда гордость никак не подойдет. Вот часто задают вопрос, а ты не боишься этой гордости, они их прелесть. Вот смотрю, вот как с новым беседуем. Настоящие искренние беседы сейчас я ни одной не припомню. Взгляд лукавый. Выводы, которые делают, совершенно неверные. Рассуждают о высшем, что есть на земле, о исполнении Духом Святым. А правильно не могут наполнить даже чрево свое. Какое слово не возьми, оно не по слову Божию. Какое слово из Евангелия не возьми, не знает, как его понять. Как не повернется, одно своеволие, противление, а какое что-то исполнение Духа Божия. Но мы знаем, что это очень выгодная тема, тебя духовно будут читать. Мы знаем, как подделываться легко. Но если отсюда не идет, то ты рассуждай о камнях, о валах молодых. Если юриспруденцию не знаешь, еще же рассуждать о другом, если не пережитое. Ты говоришь, что пережил. Ты знаешь, что такое духовное рождение? Ты знаешь, что такое экономия в хозяйстве, в домашнем? рассуждая об этом. Ты знаешь, что такое быть миротворцем? Примирил где-то двух или трех. Но если ты 33 человека только на зло наставил своим поведением, а двух пытался примирить и сделал еще лютейшими врагами, то имя тебе не миротворец, а совершенно обратное. А обратное только дьяволу. Значит, ты ни одного дня еще не был христианином. Ну а почему? Да потому что отец ваш дьявол. Зло творит дьявол. А Христос говорит, сказал, что блаженные миротворцы, ибо наречены будут сынами Божьими. За все обещано то царство, еще неизвестно, кем ты будешь там, каким именем называться. А здесь за того, говорит, высшее блаженство, Сыну Божию уподобишься. Ну а ты будем смотреть сегодня, как мы мирим, как детей мирим, как взрослых, как соседей, как себя. Еще не успеем выслушать то, что скажет. Уже 10 ответов готово. Да ты выслушай. Дай мысли ход, как она правильная, от Бога нет. Всегда соглашайся с тем, кто говорит, если у тебя это первый вопрос встретился. А может человек в самом деле по местным обстоятельствам больше знает, прикинь. Начну оспаривать, а какой в этом мне прок? Будем сейчас спорить. Вот Белас, 25 тонн поднят, а я точно знаю, что он не 25, а 27. Ну, собственно, какие эти 2 тонны, когда у меня 2 тонны грехов, а я буду спорить о 2 тоннах. Ведь мы часто спорим о деле, совершенно не нужен для нас. А Сираху говорит, не спорь о деле, для тебя не нужен, бесполезным. Ведь заповеди такие-то маленькие, а как много они в нашей жизни дают. Вот посмотришь, человек стоит, вроде молится. Как только посмотрел на лицо, нет, не молится. У нас архиерей однажды Прокопис поехали, и Саша Долгов. И когда мы к архиерею пришли, в кабинете у него. Говорит, вот я молился, архиерей, говорит, когда. И вижу, ты в толпе стоишь. Ты не молился на Сашу. Саша говорит, я устал, поэтому так. Нет. А на другой был брат. А вот он молился. На кого архиерей сказал, не молился? Христианин. Старался ревность показать. Бросил жену, впал в блуд, ушел в мир. Значит, архиерей прозрительный. Он это видел. Не смотри, что он вроде пост занимает, и все архиереи коммунисты, как за границей говорят. Нет. Откуда бы он это мог видеть? На кого-то он сказал, вместе сидели. А он видел, а я-то его не видел в лицо. Он сам вон и увидел одного прихожанина и сказал, ты, говорит, не молился. Нет, тебе все ни по чем, говорит. И так и есть, все ни по чем. Не потому, что архиерей духовный, а через него Господь силен делать, как через архиерея, по благодати. Хотя сам по себе он сокрушается и говорит, я ничего не строю. И он не то, что работает. На самом деле такой. Только надо быть очень и очень внимательным друг к другу. Это проще всего свои мысли ему навязать. А тот узнает, чем это вызвано, как. И когда явно не по Слову Божию, вот тогда ты стой до смерти. Ты стоишь за истину, за Слово Божие. Подождем, Владимир. Какие вопросы? Сейчас надо всем записать. Тяжкие. Хотя это основание у нас тут. Самое основное. Но как друг перед другом. Чтобы знать, о чем молиться. Если обличил, он был глупый, возненавидит обличающего. Вот оно все и открылось наше христианство. Ищем только друзей, гладящих нас. А правду скажут лучшие враги. Значит, и об этом надо молиться, чтобы мы не ожесточались сердцами. Если я что увидел не так, сейчас батюшке не скажу. Батюшка, это попозже разве будет? Все. И ни с места не извинится, недостаток приведа. Батюшка заметит во мне что-то не так. Ладно, оставлю. Значит, есть такое слово «тактичность», особенно москвичи этим кичатся. Ну, пускай вроде ты вздыхай, а ради тактичности я тебе ничего не скажу. Но по глаза там много можно будет написать и договорить. А я знать не буду, какой мне это вопрос. Вы сами видите, до чего сейчас от ребята уходит. За глаза сколько может быть? Но глаза все тихо, верно, а жития никакого нет. Умение выявить конфликт и разрешить его правильно позволило бы сегодня устранить не тысячи, а миллионы трагедий семейных, общественных. Не так сказанное слово зарождается мстительность. Семьи распадаются, не сошлись с характерами, не выявлены конфликты. Каждый затаил про себя и понял, характерами не сошлись с характерами. А спросить, что характер, без Божьего практически на ничего не можно ответить. Ну что это? Нервная система расшатана. таких даже, ну, нигде этих слов в Писании нет. Значит, все это ложь, как один батюшка говорил. Нет нервной системы, если как грех. Право разве нервную систему не расшатывали? Но он имел мужество признаться при всех. Я не прав, я не знал, что он был в священии. Сразу задний ход. Ошибся, неправильно сделал. Петр тоже. Видит, что не так, но раз, ход назад. Пили, радовались апостолам. У нас слово одно, как батюшка, никто нас еще не преследует, не говорит, косом взглянет только. Это что батюшка говорит, не переживший или касалось его? Опять для меня уже тайна. Если это касалось лично его, значит, есть уже в этом деле опыт. Опыт в том заключается, что ты так не поступаешь, что тебе не нравится. Вот в этом опыт, а не то, что я многих знаю и вижу, что другие плохо живут. Уметь это устранить, вот это значит знать. Чтобы мы познавали Бога. Как познавать? То есть жить в Боге, а больше Бога как знать? Бог это же не материальное нечто. Потому что Господь сейчас ждет дружеников, сеятелей, жнецов. Ждет тех, кто исполняет Его волю. Не все говорящие «Господи, Господи» являются настоящими членами церкви. И вот нам важнее сейчас именно как-то отстоять истинную веру от всяких злоупотреблений. От злоупотреблений всяких народов. Вот это то, что вот вы уже как-то свидетельствуете, проповедуете, это уже есть сила истинной веры. Потому что очень многие у нас говорят, зачем проповедовать? Ходи, молись, делай свои дела и все. Рассуждай такие значения. Нет у них, это же не нет духа Евангелия. Они даже не знают, что такое Евангелие. Им они ставят свечки, послушать пение. Так приятно все. И все. Родительское там. Путье свое, и все понятно. Но это не то, что Господь нам принес. И Господь воплотился не для того, чтобы как учивали. Это испокон века был еще язычник. Это никого не вижу. Так. Ну что, Бог подарок. Перекусите, чтобы вас не отрывать. Ну, мне пока немножко про себя расскажи. Давай чуть-чуть про тебя. Простите. Мы в Барнаульске. А вы же там постоянно живете, туда попали? Ну, вообще алтайские. Я, например, с Алтайского края. Там же сын пастуха. Отец у нас многодетный, 10 детей, без руки. Всю жизнь пастухом был, мы выросли в степи. Кто же Бог вас призвал? Вот мать у нас, отец по сей день ничего не признает, можно сказать. Так, язычник в самом дурном смысле и пьет, и бьется. А мать знала, что Бог есть, и я, наверное, первые слова не мама про отец, а по дороге за него радость. Думаю так. Но на этом вся вера наша кончалась, что есть Бог и есть суд. Это для меня, например, с детских лет мать его дала понять, что Бог наказывает, и Бог для меня был только как Бог судья. Иного я не видел. Вот сейчас, как некоторые говорят, что я вот верую, хожу, ставлю свечки, и он надеется на какое-то еще царство. Это настолько обманчивое чувство, мне кажется, это по моему понятию, я так могу говорить, что этого человек никогда, видимо, в душе ничего не хотел допустить светлого. Для меня понятно было, что я умираю, я иду в ад в огонь. Он знал, допустим, мать говорила, нельзя там увидеть женщину, дело, нельзя там воровать, помириться, а дать их Бог сохранил. А что я не знал, я в этом, кажется, мной и пропадал. И я знал, что я умру, мне уготована вечная погибель, я. И вот в минуты, когда никого нигде не было, всегда уединялся и молился. Стали ночи, пока все спят, тайно куда-то скрыться и молиться. Учил, учился в технику, я строитель закончил. А когда едешь где-то ночью вот так, хотелось взяться за голову, бежать, спотыкаться и кричать, зачем я родился? Я родился для огня. Я это точно знал, нельзя было иначе убедить. А уже в армии, когда Господь коснулся, а после армии в руки попало Евангелие среди верующих Бога, вот здесь я уже склонился сам на колени и предпочел страдать с народом Божиим. Вот здесь я понял, что есть надежда спастись. И точная надежда, что мои грехи взял Он, Христос. Ну почему мне никто не сказал? Я бы сколько я упустил возможности участия, в армии был, во флоте. Потому что это не считали себя лицемерными, а на самом деле были язычники. Это у нас огромное большинство людей так живет. А живут в страхе перед наказанием, в системе всех обрядов без конца, и на это тоже полагается. И часто бывают такие случаи, приходят к нему женщина, наливает слезами, что я грешна. Я думаю, что ж такое она сделала? Она молочка купила не в тот день, в среду. А то, что она всю твою квартиру поедет, это ей не что. Она это не знает, что это для тебя. Вот. Иными словами, язычество, оно старое вещь. Оно существует тысячи и тысячи лет. Оно в крови у нас есть, у всех нас. И чтобы евангельское сознание у нас жило, нам нужно усилие. Для этого нужна работа, проповедь. Так сразу это не получится. И из-за этого все. Гонение, закрытие церкви, упадок веры, все, что есть. Я не верю, когда принять безбожников. Без воли Божьей ничего не бывает. Читайте Писание. Там же ходили на израильтян. Ассирийцы, всякие египтяне, халдеи. Они же приходили по попущению Божьему для наказания. Не то, что так, а Бог хотел показать им, что они стоят, если они отходят от заповедей. И если нам Бог побольше все терпеть, то не потому, что мы хорошенькие, а пришли из Бога. Так легко считать, что они пришли и все. Если бы мы были хороши, ничего бы они не могли. Истина и аминь. Значит, что-то было в нас. Значит, начинается все должно с покаяния. Наша установка была не совсем верна. Многие говорят, как хорошо было раньше. Не отвечаемся. Если было так хорошо, почему же так получилось теперь? Если хорошее дерево, почему же от него такие яблоки плохие? Вот какая штука есть. Ну и, конечно, есть разные обстоятельства. Когда человек умирает, он выражает свою волю. Это самая его задушевная воля. Если кто не выполнит завета матери и отца, это же последний человек. Что завещал нам Господь перед своей смертью? Сказал, да все едины будут, как и отчего не умер в тебе. Это слова не было. Значит, его задушевная мысль будет делать сна и упасть. И пока верующие разделяются, не будет им успеха. Это просто. Мы просто нарушили. Слово Божие нарушили. Не только в этом. Много у нас нарушили. Ну, вот вы сказали сейчас объединиться об этом. Я в прошлом году имел, может быть, полтора дня еще, который мог бы с вами встретиться. Но так как я услышал вот от хозяйки его, много добрых слов в ваш адрес. А я в жизни очень много потерял, в смысле, в друзьях, разочарований, когда люди отступали не от меня, а от Бога. Тут на компромиссе не ее может люди называть максимализмом, а я говорю то, что я устал жить в греховной жизни, и хочется быть с Господом. И как попало спасаться? Задолго говорит о том, что точно губить себя. И вот когда рассказали о вас, я решил это сладостное чувство общения за вас, чтобы пролить еще на год. Я говорю, боюсь встречи с ним, я уже потеряю. Потому что я не могу идти ни на какие компромиссы, когда человек не по совести и не открыто это делает. Пусть он как угодно может заблуждаться, но чтобы он стремился поступать по слову Божию, не по намыслам человеческим. Она говорит, нет, вы должны понять друг друга, будете друзьями. Я говорю, очень боюсь, тем более, если я уже полюбил заранее человека, мне хочется чувствовать себя его как бы нужным мне, а может быть, я когда-нибудь сгожусь чем-нибудь ему. Конечно, все друг другу нужны, Богу нужны. Бог, хотя он всемогущий, но хочет, чтобы мы трудились, чтобы мы были его руками, его очами. Ну вот пока мы все близко, я с Александром познакомились, я такие простые вопросы задам тоже. Ну, я обо мне немножко уже знаете, как я к Богу пришел. Хотел я услышать, как вы познали Господа. Ну, у меня история простая. Просто мать мне все это внушила с раннего детства, с молоком матери впитала. Она уже была женщина грамотная, конструктор, со своим образованием, хорошо. Вот. Но она много читала, интересовалась. И она была человеком необычайным. Высокой духовности человек. Она жила по словам просто всегда радость, непрестанно молиться и за все благодарить. Она вот так жила всегда. До последнего ее часа, которую она умерла здесь похоронена. Вот я сейчас ходил на могилу, как раз я почему задержался, потому что сегодня ее сестра именинница на сне похоронена. Она хорошая, да. Я спрашивал тут брата, как ваша фамилия переводится и на русский язык? Это Налин. Это старинное слово. Мень. Это так у нас называется, в Беларуси называется рыба Налин. Да, Мень-рыба. Это белорусская фамилия? Да кто это? В старинной повести 17 века. Яшевич там уже есть Мень-рыба в Астрахани. Как фамилия, как попала, не знаю, это фамилия отца. А по матери фамилия была Василевская, потому что предки мои в Польше жили. Далекие очень, где-то лет 200 назад. А вы по паспорту пишетесь по национальности, да? Не время пишусь. А у вас отец и мать? Все. Да, и все. То есть они соблюдали, это не смешивается с чужими народами? Ну, кто их знает. Во всем случае, мой прадед воевал еще во время войны 1812 года, но уже на стороне России. А когда приняли крещение, кто это родился? Мать крестилась в юности, меня крестила в детстве. Детство, не больше нет. Значит, интересы сегодняшнего еврейского народа для вас, это не ваши уже интересы. В том смысле, как вы понимаете. Во-первых, мне интерес всех народов близки, а потом я себе считать причастным, потому что это дело. Бог ведь ничего не делает случайно. Может, Бог не отвечает на потому что мы не понимаем этот вопрос. Я понимаю, тот вопрос, это строится так, чтобы еврейского народа сейчас дождаться Мессии и встать во главе мира. А у христиан, конечно, совсем другое. Мы ждем Спасителя и готовимся к его приходу. Так у вас это цель. Вы знаете, что еврейский народ во многом растерял веру. И, скажем, в Израиле, я думаю, что больше половины вообще не верующие люди уже. Так что никого не ждут. Это ждут единицы. Единицы ждут. Вера это потеря давно уже была. И вот с 39-го года. А вы насколько, Саша? Не намного, до 35-го. Ну, если Господь благословит, помимо друг друга, то можем быть почти братьями. Конечно. Теперь сразу про фамилию. Читали книги Светлов, Эммануил, так было. И Боголюбов. Да, дело в том, что я вначале писал свои книги без автора просто. Я писать начал давно, и они ходили все без имени автора. Потому что читали их из моего друга, все знали, кто писал. А когда мы случайно попали на Запад, нам привели эти псевдонимы, да, не придумали. Это не вы? Нет. Вот еще один вопрос разрешен. Да. Я сегодня говорил, что если апостолы, пророки подписывали своими именами, патриарх Кирилл вызвал уважение Воздержинского, что не прикрытие такое, на таинственности, то хотел лично с вами поговорить. Ну, почему не своим именем назвать? Тем более... Ну, теперь это уже просто, потому что мои все книги теперь выходят с моим именем, с моей фамилией, даже с моей портретом. Значит, с вами даже не советовались какое-то... Нет, нет. Это просто для довольно нелепые, надо сказать. Все на так просто разрешается. Да. Я же не мог писать. Дескать, давайте меня поменяйте. Спасибо на то. Да. Один вот такой вопрос. У меня зять, но он молодой верующий, а сам по себе неплохой человек. И вот на корабле он работал, попалась ему книжка, там Эммануила Светлова, о каком-то таком рассуждении обидное, что подается. Анализы человеческого ума, эта книга, и нужно не все это понимать, что от Бога, я не читал. Но у него это вызвало такой переворот, что он стал еретик из еретиков, и при том в перевернутом виде сектантов, я пошел один. Я на него потратил массу времени, при мне он жил. Я едва-едва сумел вернуть его в новую церковь. Да не я, уж сам Господь сцепился. Хотя бы прежнее, остаточное, что у него было, вернуть. Что он читал, вот сестра говорит, теперь она... Ну, не просто название. Видимо, насчет права. Богом. Значит, смысл тот, что не надо понимать все так, что Иоанн Кит, конечно, не глотал, что вот таких печей не были. И вот как если Христос на них ссылается, то... Значит, отношение его дело в общем, что Священное Писание – это Божье Слово. И нам важно не то, что было на свете, мало ли, какие были события на свете, а нам важно, что Бог хочет нам сказать. И, например, когда нам рассказывают про историю, ну, скажем, милосердного самарянина, или притча о чем-то еще, нам не важно, был ли самарянин на самом деле или не был. Вот в некоторых случаях Библия действительно описывает конкретные события. И он и пророк такой был. Но то, что там рассказано, вот это притча. Это есть доказательство Библии. Это не умаляет ни богодухновенности, ни назидательности никакие. Вот. Были случаи, когда моряков там глотали рыбу и все. Это все история в морских рассказах. Нам не это важно. А важен смысл и содержание этой великой книги. Она от этого стала еще более великой, потому что мы понимаем, как притча. Могло это быть, могло не быть. Но Священное Писание – это не история, не учебник, не описание событий, событий. А это Слово Божие, обращенное к нам разными способами. Разными способами. В том числе способом притча. Поэтому... Если есть некоторые книги, которые мы можем толковать как... Притча, это нам понятно, но такие книги, как пророк Ионы, или книга царств, но притча нет, она называется историческая. И вот Златоустие святые отцы, да и Христос ссылался на нее не как на притчу, не как на сам факт. Что притча есть, это, конечно, я понимаю, был самарянин, нет. Но он из этого делает вывод, что все ставить под сомнение, всю Библию. Ну, это совершенно верно. Я говорю, а когда начали слушать Златоуста, я говорю, смотрите, для Златоуста доказательство. Он говорит, так говорит пророк, допустим, Даниил или Иона. Все, конец, это высшая инстанция, обращается больше некуда. А вот Эммануил Светлов сказал, я ничего не знал еще, я же думал, что это человек. Жил я в начале этого века. Я говорю, какой-нибудь еврей масон написал. Я говорю, а ты, я говорю, берешь на основание. Нет, надо сказать, что такое понимание книги, книги Иона, разделяет сейчас вся богословская наука, православная, католическая, протестантская. Вы не найдете ни одной, в любой взять энциклопедию, в любой богословский справочник, там вам расскажут то же самое. Просто, когда мы говорим, что это высший авторитет, не потому, что там обязательно рассказывают от слова к слову, а это есть учение, которое нам преподано. Его надо уметь понимать. И надо сказать, что тоже я за того, что пишет так, что Писание есть вещи, которые надо понимать буквально, есть вещи, которые надо понимать переносно, а есть вещи, которые надо понимать и так одновременно. Значит, просто толковать Писание только от своего ума не всегда от своего Господа ручного. Иногда необходимо что-то разобрать. А вам эта книжка не попадалась где? Я не читал, даже в руках не держал. Я только думаю, на месте я выясню, и это я ему дам. Это вам это захотел, я говорю. Вот, да. Чтобы сам из ваших уст услышал. Что, он вас не понял? Нет, он, конечно, не понял. На самом деле, эта же книжка из фирмы книг самая такая, я бы сказал, проповедническая, что ли. Слушайте, он, да. Это вестник Царства Божьего. Самую посвященную, самую глубинную веру. Вот. Надо, чтобы вы ее прошли, чтобы вы ее прошли. К сожалению, нет, она не все время все на руках. Я пока еще ее не имею, но пока несколько вопросов задам. Вот есть моменты, такие как отроки вавилонской печи. На чем составлены Эрмос и Затмеев? И вы буквально понимаете, что они будут печи? Или среди еды как-то вижу печи? Мы точно не знаем. Многих людей бросали в печь. И, конечно, Господь власть называет человека не только из мечей, но и откуда угодно. Мы совсем не считаем, что Бог может ограничивать свое всемогущество. Вот. Но просто, если, скажем, пишет пророк Исаия, он пишет о том, что он видел своими глазами. Он говорит, такой-то царь, такой-то. А пророк Даниил писал значительно позже. И там уже все это дается путем сказания. О чем говорит эта книга? Мне нужно сказать не историю, а это свидетельство о свободе веры. действительно был царь, это был не Навуходоносор. Это был его преемник. А Навуходоносор назвали его просто, так сказать, ну, предание называли. Ну, как мы называем Грозным, все такие цари там были. Важно, что люди читали эту книгу и люди на ней не доверили. И они находили в этой книге утверждение, что Бог помогает и спасает тех, кто отстаивает свою веру, кто готов даже пожертвовать своей жизнью ради мира. Написана была книга Даниила в тот период, который описан в книге Маковейских, в полном издании Библии, книга Маковейских, они изображают мнение, учрежденное Антиохом Епифаном против иудейских высказаний религии. Женщины, которые младенцев обрезали, детей убивали на глазах, а сами женщины бросают со стены. Известно, что старика уговаривали законника, чтобы он при всех нарушил закон, и он сказал, что я буду притчу в языцах, если молодежь увидит меня, что я вроде своей жизни. Это все написано в книге Маковейских, первой и второй. И вот в этот период была написана книга Даниила. Она автор ее, Бог вдохновенный, конечно. Безусловно, человек, через которого Бог говорил. Он собрал сказания о том, что было до того. Все поучительные назидательные сказания с одной мыслью. Тот, кто стоит за веру, тот не должен никогда колебаться, если Бог его избавит и спасет. А тот, кто погибнет, тот получит вечную жизнь. Надо сказать, что это, вы заметили, до этого учения в этой вечной жизни не было. И впервые появляется оно именно в книге Даниила и в книгах Маковейских, то есть во втором веке до Рождества Христова. Почему так получился этот долгий разговор, но так... Ну, я так обиженно это рассуждал. Но все святые отцы, я уже говорю, самых великих, Василий Великий, Евгений Северин, Григорий Богослов, и особенно много Иоанн Златоуст, ни одного слова они не допускают в Библии переосмыслить. А то это написано, как раз Бог ему подумался, что да и аминь. Потому что дороже неба и земли, сам говорит, Бог оценил. Да, ну. Ну а потом, что вы говорите, это несет себе какой-то дальнейший заряд, чтобы они были верны Богу, это все на месте остается. Ну уж если их бросили, и они не сгорели, и вышли, и вы допускаете. Ну почему теперь ставить вы как-то так маленький такой недощек, что может. И это не так было. И не при Навуходоносоре, а я на Епифана покажу, а в книге Маковейских. А сектанты вообще Маковейские не признают. У нас не еще... признают, да. Да, ну, у нас все-таки правда, все это правда. Но это истина. Мы как православные должны признать. Но главное, что все святые отцы, они понимали буквально, зачем мне и начинать. У нас, конечно, не совсем все. Потому что среди святых отцов было несколько школ толкования. Антиохийская школа, это Изиан, Задоуст, Никрим, Сирин, частично Василий Великий, понимали буквально. Александрийская школа, судьбы Григорий Минский, Игорь Михайлов, Василий Германский, они толковали настолько над расширением, что там уже да, у них многое совершенно исчезало. А есть еще несколько толкований. Все они друг друга дополняют. Если об этом подробнее рассказать, то, пожалуй, потребуется много времени. Но я скажу только одно. Что святые отцы, они нам дали не окончательное решение всего, они нам дали указание, как дальше развивать. Иначе бы все это стало и конец. Святые отцы – это не призыватели к тому, что детство назад, что они все уже открыли, размышляли, а мы только повторяли. Они были общим смертным, они себя не считали святыми отцами. Они, так как мы с вами, они считали себя грешными людьми, и они дерзали. Дерзали, толковали, думали, спорили. У них есть противоположность. У одного скажут про это так, у другого скажут совершенно иначе. Значит, у святых отцов не было единомыслия по многим вопросам. Догматах, говорит Божий Русский, единство. Спорно, свобода. Во всем любовь. Вот совершенное решение вопроса. На догматах, если много, так сказать, это такое твердое основание, это совсем не так. Вот, скажем, автор священных книг. В любом толковании вы найдете, что все расходились по этому вопросу очень серьезно. Одни считали автором того, другие другого, третьи. Ты же на книге Иова 10 мнений отсутствует. Все разные. Вот. Что я могу вам сказать, что вопрос о том, когда возникла книга, чем она была написана, и ее исторические подробности, это вопрос не веры, не откровения, а уже науки. Этим может заниматься наука, не мешая вере. Все равно вопрос о том, как устроена Земля, как устроена Вселенная, это вопрос не веры, а науки. Вопрос о том, в каком году был такой царь, такой это должна сделать наука. Для веры все равно, для меня не важно, но сразу в таком тебя, или в таком. Мне важно, что сегодня мне не смогут говорить через них. На учение можно указать, что здесь вот такая история. Мы верим в том, что Слово Божие передавалось через Слово человеческое. Слово человеческое всегда не совсем совершенно. А Священное Писание есть никаких разночтений, неясностей. Вы же люди писали. Ошибки могли быть у переписчиков. Сколько вариантов, да, это примерно есть Библии, где указаны все варианты в каждой рукописи. Оказалось, что там сотни вариантов. Какой из них точный, неизвестно. Но основной связанный сохраняется. Ну, там сказано в городе, сказано как бы вот, Деяния апостолов в одном месте, в Иерусалим, в другом месте Иерусалим. Меняет немножко смысл. Но для веры это ничего не было. Потому что он туда или туда. Для веры. Для того, чтобы кто верит, что Господь открывает через это слово человеческое, что это не сделано слово Божие, тот не все далеко может понять. Священное Писание есть не просто книга человеческая и не есть просто книга Божия. А это есть книга Бога человеческая, как Христос был Бога человек. И вот в ней отражается и характер авторов. Например, Василий Великий и Блаженный Иероним пишут, что у Исаии слог стиль один, красивый, писателем, сохраняется его лицо полностью, его эпоха, в которой он жил, язык, на котором он писал, его понятие, представление, он как человек. Он не просто инструмент, который бессознательно записывает то, что Бог ему внушает. Нет. А это он соучастник Божий, сотворец. Но пишет, что Писание Бог и человек, и святые Божии. Вот она сказала, что как Бог и человек одновременно, то и писал тоже и одновременно участвовал в написании Библии Бог и человек. Наверное, все время подчеркивает, что человек движимый Духом Святым. Не так, чтобы мы сели с вами, и мы и придумали. Впрочем, если Господь захочет через нас сказать, он может и нас врагов, так сказать, ответить на зону. Это уж так, не могу. Ведь он на сердце заставит заговорить, когда так, вот вы сейчас, которые книги писали, первые ваши вещи, может быть, лет 10 или больше назад? Больше. Так, теперь вы заново берете, не дай, может быть, и кое-что читаете из них. Вам не кажется, что кое-что следовало бы сегодня, может быть, уже и отменять? Да, менять. И... Да, я даже несколько книг переписывал заново. Вот «Сын человеческий» я написал заново. Ну, и мне было все 20 лет, когда писал. Ну, а вам? Да, сейчас уже. Если все будет как-то правильно, вы не обидите человека? Нет. Если дружба человек может строить и не обещиваться, то это развод не минует. Нет, нет. А вот такие моменты, когда ведь у вас были в жизни, я хочу сказать про себя, что было, что я писал, то, что писал из стихи, что потом самому было так нежелательно, и даже слышать, и читать, хотел, чтобы это растворение в другом месте стерто было. А года, кстати, годов немного прошло только. Вот у вас то, что написано, и разошлось. Такие моменты были, где это написано, за что сегодня, уже сейчас, взялось бы, а даже в одиночестве это так, стыдно даже. Вообще в одиночестве, я ничего не скрываю. Я сжег 10 тысяч машинописных страниц собственных. 10 тысяч. Вдруг у меня есть такой жилище, не ехал домашний, вот, на улице, я там живу. Так что я очень, написал книгу, я ее сжег через месяц, после уже написал, все, сел, начал все заново. Вот. Что касается того, что у меня было, то я не удовлетворен очень многим. Очень многим. И именно из-за этого мне пришлось две книги заново переписать от начала до конца. Хотя они уже выходили большим тиражом. Так, ну вы, видимо, так представляете, не маленький ребенок, что это несет, допустим, человеку особая информация. Если в ком-то из малых сих вы поколеблете веру, как случилось, допустим, здесь с одним человеком, во всей вашей жизни писанину не хватит, чтобы рассчитаться за это. Значит, тут можно сказать следующее, что у меня столько людей обратилось под влияние моих книг, что, может быть, на лица Господь и чтет. А знаете, как у такого живого держит книга, через которую я отвечал Бога и сказал, что если, говорит, тысячи людей будут прославлять Бога за меня, и только один, говорит, проклянет, и ни одно слово не дает о проклятии возвратиться на волосатое небо. Но надо сказать, что я все-таки могу только утверждать, что человек, это может все надеяться, что через него соблазна не будет. Он больше ничего не может сделать. Мы все слабые, грешные люди. И мы просим, чтобы Бог действовал через нас и оградил от соблазна. А вот когда вот видите, что ваши книги имеют такой авторитет, если люди верили, что автор именно Амос, Даниил, и именно так написано, как понимал, допустим, Златоуса, не все концы понимали уже. А теперь человек читает вашу книгу. Лишь вы склонны к чему, чтобы он поверил, как он и верил по святым отцам, и склонился на вашу сторону, на ваше понимание. Ну, это не как бы вы хотели. Видите, дело в том, что я над этим долго думал и понял, что пока мы не примем, уже давно приняты в богословии православном, католическом, протестантском, дополнительно научно-критическую методику, мы не разберемся в очень многих вещах Священного Писания, закрытые от нас. И этот самый новый подход, который православные богословы, причем очень выдающиеся непременные, всемирно известные, которые приняли, защитили, отстояли, что это очень много, да. Это не моя придумка, это не то, что я взял, придумал отец Александр. А это целое поколение уже работает. Это написано в море домов, как в нашей церкви, так и в других. Но просто пришло другое время. Добавить к тем толкованиям, которые были, аллегорическим толкованиям, таким буквальным толкованиям, образовательным толкованиям, добавить еще библейско-исторические толкования. И все вместе они дадут нам нужную картину. Вот. Теперь, скажем так, есть человек, который подумает, что что-то написано не тем, не тем, я бы поколеблю, значит, это не было вера. Значит, это не вера. Потому что вот был такой писатель русский, Алексей Испанович Хомяков. Он сказал, пусть окажешь послание от Гриблина, написанное Павлом. Церковь сказала, мной написано. Это мое послание. Церковь принимает этот текст не потому, что написал Иоанн, Иезекииль, Федор, а потому что церковь опознала сначала Ветхозаветное, а потом Новый Завет. В этих текстах, конечно, было куча. Сколько осталось этих антропологических. Опознала в них Духа Божия. Опознала в них истину, говорящую с неба. Вот. Поэтому церковь сама выбирала. Ветхозаветная церковь отбросила очень красивые книги. Книги Еноха, не Еноха, уже не была христиан. Послание Иуды на него прямо ссылки не спинули. Но он отклонил церкви от веры. И теперь мы понимаем, почему она отклонила. Так, я снова к этому вопросу, как вы возвращаетесь. Вы конкретно не да или нет, вот это теперь уже вы не должны понимать, не должны или другим словом сказать. Человек верил вот так. Он простой христианин. Но это тоже. Понимаете, для меня лично вот это ошибка. Я не знаю, что подумал, что ты верил, что земля будет с полным чемодан. А я установил, не я лично, а вот, ну, установили тысячи людей, что она круглая. Зачем же человек жил ради веры во лжи? Вера должна не бояться истины. Вера должна идти смело на встречу правду. Если этот человек считает, что вот правда заключается в том-то, он должен ее отстоять и показать мне. Почему? Вот если я говорю не от своего лица, а от лица богослова, что вот мы, библеисты, богословы, на протяжении 150 лет изучили вопрос, пришли к такому. Если он считает, что он другой, покажи почему. А вера стоит в обоих непреложно. И так. Люди верили, когда они считали, что земля плоская, когда считали, что земля круглая. Теперь говорят, когда наша земля вращается вокруг Солнца. Это вопрос вторичный. Верить в Бога, в Его откровение, Его истинное Писание можно при любом научном подходе, в том числе и в Священном Писании. И поэтому я бы всегда предпочел, чтобы люди смелее и честнее подошли к вопросу. И не говорили, а отцы сказали, я могу теперь дремать на печи, все. Больше ничего. Я почему о книгах спрашиваю? Это будет ваша или награда перед Господом, или проклятие в аду. Ну что делать? Ну поэтому, если я вам сейчас говорю, все, и вопросы могу задать, потому что если бы вы не писали книги, обыкновенный батюшка от барабанила домой пошел, мы бы с вами не встретились. Я бы в Сибири к вам не приехал сюда. о книгах, о книгах хотелось сейчас еще немножко сказать. Вот как вы сейчас думаете, что если вы люди вот сейчас, которые читают книги ваши, и в них вера эта укрепляется, и вы говорите, и я не могу в этом сомневаться, что действительно может там множество людей, тысячи... Но цель моя укрепить веру в людях. А укрепить не за счет лжи. Понимаете, я не хочу грамма лжи ради укрепления веры. Не нужна. Все фейси Богу, вся эта шарманка не нужна. Ему нужна только правда. Если я убежден на основании определенных вещей, что вот это правда, я буду строить на этом. А всю золотую кучу, которая была в лозе, не нужно Богу. Его не надо, так сказать, защищать фальшивыми вещами. Не нужно. Он не нуждается в этом. Хорошо. Ну вот, судя по тому, как вы здесь смело вот говорите об этом деле, а дело это весьма небезопасное в этой области, в которую вы вторглись. Я вам это очень что хочу делать? Сказать. Это вы идете по грани остро отточенного кинжала. Что делать? Или оставите позор, если на всю жизнь где-то, или в самом деле осанну воспоют при вашем исхождении из этой жизни. И судить будет жизнь, и Господь. Да. Мне не приходится. Надо сказать, что это я не придумал. Это мне было дано благословение не раз. И книги мои были одобрены многими епископами. И... А откровений так вот вы никаких не имели? Только кроме того, что с людьми разговаривали, путем разума постигали, изучения? Много раз. Много раз. На протяжении всей жизни. Там же писать начал с детства. Пожалуй, пишу, сколько себя помню. Кратко, хоть несколько моментов таких, скажите, что... Это все сокровенно. К сожалению, не могу этого сказать. Но это вы чувствовали или как? Да. Или в чувствах, или в видениях было? И всякое было. Угу. Может быть, это... Ну, хотелось ближе это дело узнать. Но это не могу сказать. Вопрос непростой такой. Да. Угу. И вот сейчас, когда вам приходится, может, где-нибудь бывать, вопросы по книгам вам кто-нибудь задает вот так вот из батюшек, который читает, потому что они в руках у священников тоже есть. Да. Ну, вы знаете, я, откровенно говоря, мало вообще вылезаю. Я больше занят в приходе дома. Мне некогда. Но бывает, что задают. Некоторые просят книги, некоторые сомневаются, насколько. Но многие не читали, к сожалению, книг-то мало. Знаете, есть такая латинская пословица. Сделал то, что мог. Если другие сделают лучше, я буду рад. Пусть делают. Пусть делают. Да. Вот относительно книг, конечно, вопрос для вас это очень большой, он может даже и болезнен. Вы уже вкусили, что означает слава в той мере, которая не каждому доступна. Например, что меня в КГБ брать спрашивали. Вот вся и слава. Что мне всегда могут припаять за это дело. Вот и вся слава. Я специально этот вопрос да. поставил, потому что слава и власть, они неразрывные братья. И однажды, взявшись за это, властный человек едва ли отпустит ее. Дорогой мой друг, когда пишешь книги, которые не печатают, меня же последние печатали официально в советских, ну, в наших церковных журналах уже давно. Правда, там много печатали, но давно все это было. В 50-х, 60-х годах. Я напечатал около 50 статей там, в нашем журнале и в наших журналах за рубежом православные. Болгарских, немецких, других, итальянских. Вот. Славы никакой я не имею. Я даже не только ничего не имею за это. Даже собственных книг не имею, чтобы дать вам прочесть. А за то, что отпечатают на Западе, там их распространяют, вам они за это ничего не откладывают деньги? Никакие? Нет, это без... Бездоходное издательство, оно чисто такое, церковно-благотворительное. Они работают для того, чтобы сблизить церковь. Они печатают вот православных там. Архиепископа Луку напечатали, нашу владыку Вениамина, там еще кого-то, и мои книжки. Ну, в общем... Значит, такое, как у Солженицына, что печатали, в банке откладывали ему там за это деньги. Это на религиозную тему? Это... Абсолютно. Нет. Абсолютно. Ни Хорошо. Копейки не лежит. Ни в каком банке. Вот сейчас вы так, если так смело об этих вопросах рассуждаете, то, думаю, здесь нам проще будет сойтись. Это основной вопрос был. Как смотрите на то, что Евангелие, Паримии, апостолы, и все часы считаются на славянском языке. Хотя бы это, ведь можно бы для народа дать, когда все есть. За что русский народ так презрен? Вчера я был у своего духовника, одного архиепископа. Он ввел у себя чтение по-русски. Апостола. Тоже диво как бы считается, понимаете? Если диво. Вы... Его уже там клянут. Хорошо. Но если у вас все-таки хватает на то, чтобы за эти книги стоять перед КГБ, то ведь как... Нет, я ничего не стою. Я ведь... Ну, я не пишу политики. Ну, тоже специально не вызывает. Потому что политики я не пишу, я не занимаюсь этим вопросом. Я занимаюсь наукой, богословием, все это. Но сейчас вы могли бы у себя сделать так, чтобы вы все-таки здесь сейчас один, батюшка? Нет, нас двое, я не настоятель. Так что я единственное, что могу делать, я стараюсь немножко, ну, приближать чтение церковнославянское к русскому языку. Ну, вместо «живот и покой», «жизнь и упокоение», когда читаю Евангелие, я стараюсь убирать слова непонятные. Ну, то, что в моих силах. Но у нас батюшки делают так, есть. Вот выходит он, большое Евангелие, а вытаскивает из кармана маленькое, ложит сверху и начинает читать. Я знаю то, что вот выходит, допустим, он уже за 80 с лишним лет батюшка, и кажется, не ему бы так передовым умом здесь пошевелить немного. Нет, он сделал так, как молодые не могут делать. Начинает запев, первые две строки читает по-славянски. Ложит сверху Библию и по-русски псалтырь, начинает нараспев читать. Молодец, это прекрасно. Я сторонник перехода на русский язык, но тут я не властен, потому что я тут не один, и на меня все время охота идет в этом отношении. Угу. Каждое слово смотрит, чтобы я не нарушил предание старцев. Знаете? Хорошо. Ну вот теперь я уже не по порядку эти вопросы, они складываются так. Да. Было обновленческое движение. Вы коротко не могли бы сказать причину его поражения? Хотя бы минуты в две так. Основные главные... Одной фразой скажу. То, что оно не захотело быть обновленческим. Первое. Второе. То, что оно было предательским. Все. Почему не захотело? Очень быстро. Значит, церковь нуждалась в реформах. Наиболее активные силы церкви в это время оказались в изоляции. Кто за границу, кто это самое, кто то, все. Так. Остались консерваторы. Они не хотели никаких реформ. И обновленцы буквально тут же все это, русский язык, все отменили, и все стали служить по-старому. Только что у них двоеженцы были, священники. Это первая причина. Они, испугавшись, отказались от реформ. И когда в 46-м году умер митрополит, то... А чем вы отличаетесь? Оказывается, ничем. Оставайтесь в РПЦ. Вторая причина, что они были... предательски настроен, это пытаясь укрепить свое положение гражданское, они писали на людей, навалом писали. И тогда это грозило не просто штрафом или даже тюрьмой, а хуже. Поэтому Бог не дал им развернуться. Лично ваше мнение о том, что русский язык все-таки за горами где-то или маячит? Хотел бы, чтобы это дело было, но просто даже не верится, что пробьется. Зависит, конечно, много, даже не от епископов. Многие епископы. У нас был митрополит Никодим в Ленинграде. Он вел по всему Ленинграду чтение апостола на русском языке и еще кое-что. Он умер, перетрудившись. Его преемник все это поломал. Опять по-славянски зачеркнул все. Так вот это чилиханье-то, ведь смерть несет. Люди не знают Писания и потому погибают, Златоуст говорит. Это всех устраивает. Если всех устраивает, то каково же это руководство тогда и куда мы пришли? Если смерть послом их устраивает пастырей. Ну давайте своими словами назовем все вещи. Вы же сами понимаете, что вы Златоуст тогда говорил, вижу, говорит, свиней, стадо свиней. Я в конюшне, говорит, служу. То что сейчас вы на свою пасту смотрите? Кто вы? А эти, в общем-то, каков поп? У нас есть немало епископов, которые хотели бы перейти на русский язык, хотя бы частично. Но столько же противников. Это, говорят, красивый язык, старославянский, церковный. Более того, мужик, кто-то из наших архипастырей, даже очень высокий, я не буду называть, потому что я не помню точно, сказал, разговоры все эти глупые, потому что церковно-славянский язык, он родной для русского народа язык. Родной и непонятный. Помираете вы, окаянные вот грешники? Да. А вот то, что у вас тут приходится часто требовать совершать на русском языке, если вы сегодня стали совершать крещение, у нас есть такие пастыри, венчание на русском языке, то есть то, что уже переведено, это есть, то вы могли бы это делать? Вот к вам придет человек, который желает, чтобы это вы сделали. Конечно, но в частном порядке. В храме, конечно, тут же меня закидали бы камнями. Но я все-таки стараюсь приближать к русскому языку тексты, которые я читаю. Но если вы считаете, что русский язык должен быть, но кто же будет начинать? Вы, вот, похоже, что и боитесь уже, что как бы вас не закидали. То есть более благоразумно нужно поступать, ждать момента. Ну, дело в том, что если бы я был епископ, у меня было бы право на это. Понимаете, я ведь подчиняюсь, так сказать, понял, непосредственно. У меня есть настоятель, у меня есть епископ. Все ясно. Да? А архиерей говорит, если бы я был патриарх? Знаете, там дальше отговорка нет, другая. Нет, почему? Многие архиереи действуют на свой страх и риск. Они, патриархи не указывают. На самом деле, патриарх вещах... дедушка, их едва ходит, и все на него пальцы. Нет, вообще, на самом деле, епископы делают. Но противников этого много. Вот. Но надо сказать, что в нашем приходе у нас много людей достаточно просвещенных. Сегодня мы попали в такой день, когда мало народа, потому что сегодня я не служить. Это служить должен был он, а я случайно. Мы с ним переменялись, он в отпуск ушел. Вот. А так, когда весь наш народ собирается, у нас все службы узнают. Хорошо. Вот. Но кроме того, тут есть еще одно соображение, которое я не упущу. Тексты богослужебные, вещь серьезная. А то вещь немножко тогда. Угу. Вот мы пришли когда к вам в храм. Перед самым входом, я думаю, та же, как везде, или не так. Ну, потому что храм маленький, то отличается уютностью все. Но вот два алтаря, зачем у вас в храме установлены? У нас один. Два. Один мамоне, другой Богу. Для чего у вас торговля в храме? Торговля в храме для чего? Очень. Когда к вам Христос придет к задним дверям, чтобы выбросить это все? Или не дошел еще? Дело в том, что вот я был недавно, этим летом, при Балтике, в католической церкви. Там ничего этого нет. Нет. Они ответили так. Если бы у нас это было, по иконам, как у вас отходит, лобзать, говорит, мы бы убили его на месте. Вот она как ответила, католичка. Настоятелю греческого храма. При мне. Вот и вот. Все. Ну, не знаю насчет того, что там убили его. Может... Это ее мнение такое. Видимо, еще остатки ревности к этой осталось, инквизиции. Но этого, говорит, не допустили бы. Что у вас? Не хватает на кладбище места здесь, значит, или во дворе? И при этом везде, да, всеобщее. Да. Я вам сейчас скажу, когда я был настоятелем перед этим, я ящик вынес из храма, поместил его в притворе, загородил стенкой и сделал окошечко, как вот в кассе метро. И там люди покупали свечки. Но покупали из храма? Нет, они покупали независимо. Это было вне пределов храма. Вот это дело. Вне пределов храма. Вот. Но здесь я не настоятель. Но ведь ни в одном кинотеатре во время сеанса не торгуют. Не говорят, ну что же мы поставили хуже? Хуже и нет хуже. Резон, дорогой мой. Конечно, резон. Так это всеобщее очень. Да, да. Да какая же это служба-то у нас? Златоуст прекрати службу, наведи порядок. Верно, верно. Ну так а кто будет начинать? Златоуст говорит, ты начни, говорит, и все остальное будет приписываться тебе, как родоначальнику доброго дела. Но для этого мне нужно иметь свой храм, чтобы я мог начать. Но меня его отняли, приняли. А у батюшек, у которых есть свой храм, у настоятелей другую причину выискивают. Не, есть это главная причина. Нет, почему нет? В некоторых церквах с этим делом управляются. Кто хочет. Может быть, на сотню, едва ли один, и то наполовину, две точки. Одна все-таки церковь, как во Фрунзе, а другую во двор сделали. Это борьба за копейку, которая снова пойдет в погибель. Да, конечно, безусловно. Так. Поэтому, вот поэтому-то Бог нас и наказывает, поэтому не дает того, что мы ждем. Да, понимаем. Вот в чем причина. Вот. Но разговор без хозяина, как говорится. Потому что для этого нужно иметь полномочия. Церкви. Или пророческое призвание. Пророческое. У меня нет харизмы обличителя. Вот чтобы я мог прийти и сказать, да будьте вы все и так далее. Нет такой харизмы. Бог не велит. Вот. А. Но есть у нас такие, которые обличали. Но обличать, конечно, эту публику все равно, что щекотать слону в ухе перышком. И все это. А вот вы сейчас не думаете, что как проповеднику, и труженику на ниве Божией, вы себе приговор выносите этим, что публика-то ваша все-таки, не чужая, ее не горбом учит, а вы. И вот щекотать ее нервы так загрубели, они не понимают, чему от света отличить не могут. Это же ваша паства, ваше научение. Верно. Но я стараюсь сделать то, что я могу, чтобы разбить эту стенку. Вода камень точит. Ну, Бог в помощь. А теперь вот, вода. Что у вас, мужчин разве совсем прихожан нету? Да иногда очень много. Просто... А почему женщина в алтаре снует? Вот для чего спрашивает. Это поставил настоятель. Опять настоятель. Ну, зачем она женщина? Это единственное место, где мужчина может скрыться. А женщин? Да. У нас, конечно, у нас в храме довольно много мужчин, мы от женщин не бегаем, мы не боимся. У нас много мужчин. Это неприятное зрелище, когда женщина там шуршит, под олом заходит. Крайне неприятное. Я знаю такое, по благословению архиереи были, скажу, у моего брата родного, он настоятель Тобольский сейчас. В один день отрубили, и все кончилось. Ну, у меня было, знаете, до того, как пришел настоятель, у меня было 5 алтарников, все были мальчики. Он их всех сразу разогнал. Не сразу, брат, постепенно. Помните всех? Был и Тищенко, и Кифов, все держали, нам не нужны были эти. Но вы сами, если бы сейчас от вашего воли все... Я бы все вернул, конечно, на прежнее место. Так. Нас мужчин хватает. Теперь относительно крещения, один из самых больных вопросов. Почему в православии перестали совершать погружение, а все-таки обливанцев и как попало в одежде, лоб помочить и расходись? Не научают, не отречение от злых дел. Хотя на словах это есть. Все ложь идет, 100% брак крещения. У нас 17 тысяч в одном храме крестят в Барнауле, и ни одного из них в храме не остается. За 10 лет 170 тысяч крестили, и один человек не остался. Это Леонтий там архитектор? Нет, сейчас у нас Гедеон. Да это везде. Нет, это просто... все. Значит, дело заключается вот в чем. Что крещение есть действительно настоящее таинство, когда приносят верующие родители, верующие, с верующими крестными, принять детей в церкви. А когда приходят эти мужики, которые в ванне не знают, как перекрестить, родители крестят ради того, чтобы ребенок не болел, это просто насмешка над таинством. Вот. Что можем мы тут делать? Разъяснять, но мне проще тут, потому что я веду иногда, когда есть возможность, беседы с крестными, с родителями. Рассказываем, особенно когда взрослых. Но это делают немногие. Вот опять-таки я был на днях у епископа, который показывал ставленникам новым, которые будут рукополагаться, он делает образцовые крещения. Он сам крестил, младенцев. Он говорил вступительное слово, потом делал оглашение, потом объяснял, что такое оглашение, потом значит, снова слово, потом крещение, потом опять. В общем, такая действительно назидательная была. Ну, я надеюсь, что от него перемут люди в его епархии, кто захочет. Вот. Что касается, значит, меня, я, вот, скажем, взрослых вообще не крещу. Стараюсь не крестить, пока они не пройдут подробной подготовки. Месяц, два, три, полгода, год. И только тогда оглашение, и только тогда уже... Крещу. А крестить-то взрослых будете тоже и хлоп только мочить? Купил-то вас нету. Ну, на основании, значит, в отношении воды, то в учении 12 апостолов, вещь, которая написана почти в апостольстве, у нас сказано, что погружать необходимо, но в случае крайней необходимости можно и обливать. Ну, конечно, Московская область перетерпела 100-летнюю засуху, воды не хватает никак. Но были случаи, когда вот у меня тут есть пруд, и я крестил прям в пруду. Вот, до церкви. Я хочу сказать, очень, здесь, видимо, у нас все-таки опять же то же самое. Нет ревности и страха Божия. Делаем дело Господне небрежно. Почему пророки сказали 48:10, вы сегодня говорите, делающий дело Господне небрежно, проклят. Это не случайно все-таки. Почему здесь же вот мы пошли на Рогожское кладбище, старообрядческий храм? За все время существования, 150 лет, ни одного младенца, ни одного взрослого в троекратное погружение, чтобы не погрузить, не было. Рядом единоверческих ни одного еще не погрузили с полным погружением. У нас сегодня день такой. К нам приехал... Ну, надо сказать, я бы перебьюсь. У старообрядцев они крестят тоже, но это крещение формальное такое же, как у нас. Хоть они их макают целиком, но на самом деле они их не наставляют, не катехизируют, они уходят все в степь. Они ничего не знают о вере. Аминь. Что... Но я говорю о погружении. Только о погружении сейчас. Почему у нас этого даже нету? Дело в том, что для взрослого человека погружение надо устроить купель как серьезно. А баптисты же строят, адвентисты строят. Так мы что, обеднели или что? Мы за год водки больше выпиваем, чем у вас купили воды. Конечно. Но надо сказать, что только в одном месте я видел, в Переделке. Так вот, сегодня у нас поехали люди креститься в Переделкино. Угу. Проехали все везде. Вчера были в Троицке, хотели там покреститься. В Загорске не могли. Приехал баптист, еврей. И Господь коснулся сердца после бесед. Решил он принять истину православия. И крестить мы оставим, и он желает, как положено по-христиански. Не просто стояла девушка в костюме, при галстуке, ему лоб помочили. И нигде не могли во всей Москве найти. Поехали в переделки, на сегодняшний день договорились, вот сейчас должно быть крещение. Да, там есть вот такое крещение. Но... Так это в Москве, а в Ярославской области, говорит, ни одной не скупили. Что? Это на крайнюю нужду? Я все-таки больше придаю значение духовной подготовке человека, чем самой форме крещения. Потому что Дух Божий действует, даже если есть и капли воды. Важно, чтобы была вера, Господь, Дух и встреча Бога с человеком. И вода, как символ, даже если нет воды, песок, как у нас говорят, если нет песка, там снег. Но лишь бы сам человек. А погружали раньше всех, погружали, а что, да погружали, что получилось. Вот это все верно, что говорите. Все. Но нельзя одно от другого отрывать. Нельзя, отцы заповедали, слово крещение означает погружение, в переводе, дословно. Но я изучал греческий язык, а также и... означает и то, и другое. Омовение тоже баптизм. Ну, куда не видишь, омовение. Ну, и этого нет, вот сказать. И омовение... Вот, причем, между прочим, есть фрески первых веков христианства, где изображено крещение. У меня есть фотография, что там крещение омывания. Это четко уже, ничего не понимает. Человек стоит, над ним держит так руку. Ну, вот если бы сейчас спросить еврея, а у нас все-таки крещение, это сама истина, а обрезание прообраз, то они обрезать могут чуть-чуть или как положено? Сказали, вот достаточно ножичком чиркнуть чуть-чуть, там миллиметр задеть. Нет, сколько положено, так и делается. И они точно знают, вымеряют все. Правильно. Если мы будем подражать ветхозаветным иудеям, то мы вернемся опять в Ветхий Завет и будем цепляться на мелочные обряды. Зачем подражать этому? А дошло до чего? Сейчас вот мы ничему не подражаем, ни в чем нет строгости. У нас есть строгость. У нас есть строгость, чтобы свечки ставить, чтобы люди всегда найдут, чем заниматься. Пустяка. Это найдут. Да. Главное, чтобы был жив дух. Дух. А форма, она проходит. Сегодня так, завтра так. Вот один нам пришел без Ипидрахиля, не может служить панихиду. Ипидрахиль люди придумали. Это не Бог дал. Понимаете, все это человеческое. А Господь дал свое рукоположение. Господь дал. А Ипидрахиль, это знак. Может быть, может. Я могу взять полотенце, осветить ее и надеть. Все. Ну, от венчания, когда проходит, тут уже никак не скажешь, что малые дети, взрослые. Вы видите, оба неверующие, зачем венчаете? Ну, у меня таких не бывало. Ну, я всегда подходящий. Везде, знаете, это не прихожане, и ничего он не знает, и не думает быть здесь. И бывают живые жены у них, по две, по три. И ну, он говорит так, что и не думает. Во-первых, у них есть паспорта, мы проверяем, там, первый брак или какой. Вот. Во-вторых, при венчании, вот уже акт мужества, что вот эти люди... которые женились недавно, хотят все-таки повенчаться, понимаете, это тоже акт. У них смутная вера, и от них требовать многого нельзя. И тут стараешься им рассказать. Во-первых, они в этот день причащаются, исповедуются. Какие-то начатки. Ведь спрашивать можно с кого? Кому ты дал что-то? А эти люди ничего не получили. Как я могу спросить, мол, что ты знаешь? Скажут, ничего не знаю, учился в школе. Мне там говорили, там, народу всякую. А почему нет оглашения? Говорим, оглашенные, изведите. И никто не выходит, все стоят. Опять же, это только фраза, фраза. Ну, во всяком случае, люди благочестивые. И во всяком случае, в нашем приходе это люди знают. И оглашенные у нас есть, и они знают это правило. И не присутствуют. А неверующие совсем присутствуют. Неоглашенные могут... Совсем даже никто. Неверующие стоят. И... Тут есть, конечно, своя трудность. Потому что возглас в ранней церкви, он... учитывал, что все известны. Ну, скажем, мне тут известны в храме. Вот. Но в большом храме, ну, возьмите Елоху, стоят там тысячи. И вот я служил в Тарасовке, у нас каждое воскресенье две литургии по 2000 народов за каждое. Кого там увидишь? Он оглашен или оглашенный? Не поймешь, что. Там тьма тьмущая. Вот. Это надо в микрофон кричать. А вот почему не знают, что батюшка решил быть и председателем колхоза, и бригадиром, и все должности взять один на себя, что вы не привлекаете народ. Я скажу, допустим, в Тавлине у баптистов, до 20 тысяч членов приход, и всех до единого знают, и членское собрание ни один посторонний не будет. Что же мы оказались ниже всяких сектантов? У нас не то же члены. У нас, когда человек крестится, приходит. Вот сейчас делает это потихоньку. Я сегодня как раз это намекнул, вот, что ведь нас все-таки за это не вешают. За сам факт. Однако мы боимся. Вот, конечно, мы не можем заставлять людей идти на подвиг. Подвиг – это то, что должно рождаться в душе у каждого. Собственное, так сказать, движение. Упадок налицо. Упадок. Но отчаяние мы не поддаемся. Я уверен, что Господь не оставит врагов у нас. Теперь, когда вы исповедуете, приходят к вам прихожане. Примерно из 100 человек сколько у вас не допущено до причастия? Приблизительно. За грех какой-то вот исповедует человек, да, вот правило каноническое говорит, за прелюбодеяние 12 лет Василий Великий говорит, правило действует или нет? Вот столько нет, я знаю, нет, все нет, мертвые. Нет, безусловно, недопущение к причастию существует. У нас и я не допускаю в определенных случаях. Но отлучение от причастия на такие долгие годы возможно было только в обществе, которое формально было христианским. А здесь это значит, человека просто выбросить из церкви навсегда. Он больше никогда не... Когда так задавали Златоусту, говорит, ты так строг, они ведут к еретикам. Он говорит, пусть идут все, никто не держит. Как Христос сказал, не желаете ли вы уйти? Что сейчас одно название, вводящее в заблуждение других. Никакой строгости, ни за что не отлучается. Не нет, мы ли сами виновны нет, в этом? Но я, так сказать, ну, имею право, что и каждый священник, решать здесь по своему усмотрению. На сколько времени, когда не допущен человек. Это дело духовника. Но мы все-таки это делаем, мы практикуем. Ну, на годы отлучаете, хотя бы не на 18 лет, как вот тогда отлучали, но 18... хотя бы на 3 года отлучаете? Нет, это идет не больше, чем на несколько месяцев. Не больше. Но почему? Для кого тогда правила написано эти? Почему книга эти на Маканон не действующая? Надо сказать, что я вообще в них не верю. Я считаю, что Маканон устаревшая и вредная книга. Это мое личное убеждение. Что его не продиктовал не Дух Святой, а средневековые христианские талмудисты. Это настоящий талмуд. Это, если его почитать, там с Евангелием ничего общего нет. Это как раз книжники и фарисеи, враги Христова, составляли на Маканон и прочее все. Вот сейчас, да. Когда вы говорите, это давайте вообразим. Вот здесь вы находитесь, Александр Мень. Здесь находятся святые отцы соборов, и здесь Василий Великий, написавший 90, допустим, правил. Так, значит так, Григорий Богослов, призываю его свидетелем. 381 год, Второй Вселенский собор. Григорий Богослов встает и говорит, что это за собор? Это просто стая галок, и ухожу отсюда, и ушел. А что говорил блаженный Иероним про эти? Даже неудобно говорить при данных. Они очень резко отзываются. И о правилах, и о церковных соборах и собраниях различных. Очень резко. Тогда что же осталось у нас от соборов, если говорить веру во святую соборную и чтим правила? А и... это неправда. Никакой у нас нет соборной. Посмотрите греческий текст символа веры, вы видите, там написано «кафоликос». Это значит веру в единую, святую, вселенскую апостольскую церковь, а не собор. Соборный церковнославянский перевод, выдуманный. Хорошо, теперь тогда речь пойдет. Вот вам любой скажет, так сказать, ну, смотрите просто обыкновенно. О соборе речь зашла. Восьмой Вселенский собор, о котором много говорят, и некоторые со страхом, должен быть или нет? Ваше личное мнение. То есть, после чего должны все-таки прийти мы к единению под единой главой, патриарха или папы. А иные понимают, что воссядет Антихрист. Я не верю в то, что воссядет Антихрист, но думаю, что этот Вселенский собор еще далеко. Хотя ближе, чем раньше полагали. Вот. Ему должна предшествовать работа по сближению христиан и различных исповедований, чтобы они друг друга научились не ненавидеть, а понимать. Тогда можно садиться на собор. А пока друг другу плюют лицо, какой же собор? Это будет побоище. Тогда попутно об экуменизме. Тоже кратко. Ваше мнение. Что это? Веление времени? Или веление просто... Христа. Да будут все едины. И да будет един стад, один пастырь. Но это они не этим занимаются, а как раз общая нивелировка идет. Это ошибки техники, а суть правильная. Так вот, что по сути-то правильно, это в жизни-то как раз не притворяется. На местах батюшка исповедует, не ходил ли к сектантам, не посещал ли раскольников. Вот за это эпитемия тут сработает сразу. Священник имеет право не рекомендовать ходить к сектантам того, кого он считает лично слабым в вере. Ну? Лично. Я некоторым не советую, а некоторым говорю, пожалуйста, иди. Это выбор. Вот. Что касается того, что дело хорошее делается вяло и плохо, они мне скажут. Иди, мол, и сделай лучше. Но они, может быть, будут по своим правы. Не так все просто. Не так просто. Кто-то из экуменистов работает хорошо, кто-то работает плохо, где-то нивелировка, а где-то нет. Вот. На самом деле, католическая церковь ведет здесь работу правильную, по-моему, замечательную. Никакой нивелировки. Все передано на национальные языки. Каждый 16 обрядов и все разные. Вот. Теперь никто не имеет права служить по-латински. В Африке служат там на местных языках, там на суахили и так далее. Вот. Священник восточного обряда русского не имеет права служить по-латински. Он служит по-славянски, по-русски, по-французски. Вот. Ликвидированы пышные облачения, попоны все эти. Все очень простые белые облачения, скромные престолы, простые чаши. Так вот, вначале вот говорите очень про это. Теперь посмотрите на наши архиерейские служения, когда часами раздевает и одевает. Так кому мы служим в данном случае? У нас есть священник, отец Сергий Желудков, который написал об этом целую книжку и пустил ее по народу. Вот, в ней высказано мнение, которое разделяют все. И, так сказать, архиереи серьезные, они стараются от этой мишуры избавиться. Я думаю, что избавятся скоро. Ну, сказали вы о разных языках, что то, что так все-таки более подвижно стало католичество. Но что же с православием-то? Почему оно так застыло на одном месте? Даже нас, русских, лишает родного языка. Дорогой друг, вы спрашиваете меня, как будто бы мы с вами находимся на разных полюсах. Мы в одной церкви. Мы видим, что она стоит на месте. Застыла, действительно. Застыла. Вроде. Что можно сделать? Ну, каждый должен делать. Вы на своем месте, я на своем. Как-то качать. Ну хорошо, как качать, если вы мирянам не даете даже права сказать у дверей ничего? Полностью берете на себя и сами ничего, говорит, не делаете. Взяли ключ разумения. Батюшка ревностным оком смотрит у двери, не зашевелился ли кто, не говорит ли мне ключи, и он гремит оттуда от алтаря ими. Никому нигде нельзя сказать. О Христе, я говорю, только о Христе. Мы пробовали так, открываем газету «Известия» в церковной ограде. Батюшка прошел, ни слова не говорит. Открыли Евангелие, сидим, читаем своим прихожанам. Сразу подходит, закройте. Мало ли тут увидят, церковь закроет. Правильно. Он боится, понятно, чего. Когда «Известия» читаешь, бояться нечего. Все ясно. Все ясно. Хорошо. Но батюшки эти, как правило, прошли через семинарии и академию. И сразу возникает вопрос. То, что сейчас там преподается, и какие они выходят, то практически нужны эти семинарии и академии или нет? Не очень. Иногда и вредные даже. Но тот, кто захочет действительно служить Богу, может извлечь пользу оттуда. Лично вы рассматриваете сегодняшнее православие, вот как оно есть, идет на улучшение. А да, нет, ну просто интервью, настоящий. Это нет тут телевизора. Так. Считаете, по вашему мнению, все-таки вы не в углу где-то спрятались, стоите на виду. Ну, почти в углу, дорогой, почти в углу. Но все-таки чувствуете, и у вас должен индикатор этот работать. Да. Все-таки идет на возвышение, стоит на месте или ниже с каждым годом идет? Я имею в виду духовная наша нравственность, желание прихода Царствия Божия. Значит, вот как я вижу, что христианская среда, околохристианская среда, и вообще люди вот, в Москве, в Московской области, в больших городах, я не буду брать другие районы, буду брать то, что я вижу чаще всего. Вот. Это огромная нива, и жатвы много, и люди готовы. Вот. Но наша церковная система очень плохо работает. Более того, она вообще не годится. Никуда. Вообще, вы о том говорите сейчас, о чем уже снизу начинает говорить. Но ведь нужны руководители. Хорошо, вы вот пишете, многие пишут, ох, сколько книжных червей сейчас, прямо столько знаний, книг много писать, конца надо не сначала, знаете, я вам сейчас скажу, что для того, чтобы дать какие-то решения, надо серьезно подумать. Скоропалительные реформы, это тоже плохо. И я к многим выводам, сейчас могу вам кратко говорить, а я годами думал над всем. Писал и думал, читал и думал, говорил и думал. Понимаете, надо же ведь не так просто здорово живешь и все. Надо все это и так подумать. Эти говорят так, эти так. Для этого нужно время, чтобы... И может быть, я уже буду совсем седой, когда я какие-то еще более ясные решения. Нужно обдумывать. Вообще, я задаю вам вопросы. После этих вопросов, Бог знает, может быть, кое-что и в вашей судьбе наступит изменение. Мы, многие люди, ищем таких пастырей, которые понимали бы истинное положение сегодня и были готовы к большему, нежели у них есть сегодня. Ведь кто-то должен это взять на себя, кто-то должен стать и во главе. Но я слишком такая одиозная персона, так сказать. Ну, и так уже на мне ярлыки всякие висят. Каких только нет. Все ярлыки. Я как чемодан из-за границы приехавший. Вот так весь обклеен. Вот. Это не специально. Враги специально на меня всякое вешают, чтобы парализовать мою деятельность. Не могут так, как они вот клеветой. Но вы сами-то рассматриваете это положение. Понимаете, с чего оно должно все-таки тронуться? В этом состоянии нельзя. В этом уже не литургически сказать сон. Да. Я это все знаю. Я это все знаю. Я жду просто, когда Господь пошлет людей для того, чтобы поднять все это, пробудить. Но если это при вашей будет жизни и в самое близкое время, на какой стороне окажетесь, вы уже задумывались? Я всегда там, где дело Божие.